Игорь Эммануилович Грабарь. Годы жизни 1871-1960. Игорь Эммануилович Грабарь был талантливый художник и историк искусства, археолог, реставратор старинных икон, портретист, человек широкого размаха творческой мысли. Главный памятник, который он сам себе воздвиг, это монументальная история русского искусства. Грабарь разработал главный план издания, написал некоторые главы или части глав, а к обработке других частей привлек ряд выдающихся русских искусствоведов, в том числе Александра Бенуа, барона Врангеля и Николая Рериха. В предисловии Грабарь говорит, что историк западноевропейского искусства имеет в своем распоряжении огромный материал, дающий ему твердую почву для уверенных построений и точных выводов, документы, письма, дневники, миллионы фотографий и рисунков, которые сделаны со всех имеющих значение памятников. Частью этот материал уже превосходно обработан. Весь этот гигантский по своему объему материал значительно упрощает работу историка. В несравненно худшие условия поставлен историк русского искусства. И в России немало уже было издано ценных документов и обнародовано памятников искусства, но материал этот не исчерпывает всех отраслей и эпох искусства. Помимо того, приемы исследования памятников искусства стали только недавно применяться. При этих условиях историку русского искусства приходится думать не столько о выводах из добытого ранее материала, сколько о добытии материала. Между 1905 и 1909 годами изданы были тома 1, 2, 3, архитектура, написанный самим Грабарем, 5-й «Скульптура», написана бароном Врангелем, и 6-й «Живопись. Общий очерк до середины 17 века», написан Муратовым, добавочные очерки о живописи и стенописи второй половины 17 века, написаны самим Грабарем. В начале 50-х годов Грабарь решил, что пришло время для второго, досконально переработанного и значительно расширенного издания «Истории русского искусства». Издание взяла на себя Академия наук. Издание вышло под общей редакцией Грабаря при участии действительного члена Академии художеств Кеминова и члена-корреспондента Академии наук Лазарева. Первый том «Древнейшая эпоха» появился в 1953 году. В числе авторов отдельных глав был и сам Грабарь, и его помощники по редакции, и другие русские историки и искусствоведы, многие из них младших поколений. Для примера раскроем том 3 нового издания, 1955 год. В нем три главы. Первое. Искусство среднерусских княжеств 13-15 веков. Авторы Воронин, Н.Н., Лазарев, В.Н. Вторая глава. Искусство великокняжеской Москвы. В составлении этой главы приняли участие Воронин, Н.Н., Максимов, П.Н., Лазарев, В.Н. и Рыбаков, Б.П. Третье. Искусство русского централизованного государства. Авторы Мнёва, Н.Е., Максимов, П.Н., Косточкин, В.В., Лазарев, В.Н. В этом томе, как и в других, много иллюстраций, но не в красках. В конце тома обширная библиография. Четвертый том посвящен 17 веку и его культуре. Начинается том общим обзором этой эпохи. Авторы Дмитриев Ю.Н. и Данилова И.Е. Следует 7 глав на тему архитектуры и декоративное убранство 17 века. Авторы Ильин М.А. и Максимов П.Н. 8 глава «Резьба и скульптура 17 века». Авторы Мнёва, Н.Е., Померанцев, Н.Н., Постникова, Лосева, М.М. В следующих трех главах обсуждается живопись, миниатюра и гравюра XVII века. Авторы Данилова И.Е., Мнева Н.Е., Постникова Лосева М.М., Сидоров А.А. Тема главы 12, автор Постникова Лосева, прикладное искусство XVI-XVII веков. В последней, заключительной главе Воронин обсуждает итоги развития древнерусского искусства. «Древнерусским в строгом смысле этого слова, — пишет Воронин, — мы называем искусство средневековой Руси, начало которого связано с эпохой киевского раннефеодального государства X-XI веков и формированием в лоне этого государства древнерусской народности. Его конец падает на 17-е столетие, когда начинается новый период русской истории, отмеченный формированием великорусской нации в условиях развития ремесла, роста торговых связей и создания всероссийского рынка. В конце третьего и четвертого томов помещена обширная и компетентная библиография. По установленному в Советском Союзе образцу общей библиографии предпослана библиография основоположников марксизма-ленинизма – Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. В числе произведений Ленина указываются его статьи «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов» и «К деревенской бедноте». Из произведений Сталина указаны «Марксизм и национальный вопрос» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Непредубежденный читатель вправе усомниться, могут ли эти творения корифеев русского большевизма помочь ему разобраться в вопросах истории искусства. В заключение необходимо хотя бы вкратце сказать о деятельности Грабаря по расчистке древних икон. Сноска. Вопросы реставрации. Сборник центральных государственных реставрационных мастерских под редакцией Игоря Грабаря. Москва, 1926-28 годы. Грабарь был директором этих мастерских. Конец сноски. В первом томе «Вопросов реставрации» помещено краткое предисловие Грабаря, 8 лет реставрационной работы и большое исследование Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918-25 годов, страницы с 7 по 112. Во втором томе напечатан отчет Грабаря о поездке на Урал в Нижний Тагил для проверки сенсационного известия, что там найден подлинник картины Рафаэля, страницы с 5 по 101. Из предисловия Грабаря к первому тому «Вопросов реставрации» видно, что реставрационная комиссия, возникшая в недрах отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины, открыла свою деятельность 10 июня 1918 года. Это было грозное время. Начинался хаос гражданской войны. Нужно было сосредоточить все помыслы на деле сохранения памятников искусства, находящихся под ударом. Значительная часть этой работы выпала на долю реставрационной комиссии. Основной задачей этого органа была забота о сохранении памятников искусства. В 1924 году она получила название «Центральные государственные реставрационные мастерские». Работа шла по двум линиям. По линии регистрации и обследования памятников искусства с целью выяснения наличия художественных ценностей России и по линии консервации, то есть ремонта, реставрации и предохранения памятников от порчи и разрушения. Восьмилетняя работа была большой школой для выработки методов работы. За 8 лет накопился гигантский материал, о котором прежде нельзя было и мечтать. Обратимся теперь к исследованиям Грабаря о творчестве Андрея Рублева. Рублев родился в третьей четверти XIV века, вероятнее всего между 1360 и 70 годами, умер между 1427 и 30 годами. Имя его было известно по летописям. Ряд икон конца XIV века и начала XV ему предположительно приписывался, но иконы эти не могли дать представления о его мастерстве, так как первоначальная живопись была закрыта слоем, иногда несколькими слоями позднейшей часто шаблонной иконописи. Только после расчистки рублевских и приписываемых Рублеву икон они засияли первоначальными красками. Только тогда по-настоящему было открыто и оценено мастерство Рублева и других иконописцев его эпохи.